Определить на ощупь, бамбук это или нет, я не сумел, но труба оказалась легкая. Меня видно длинная. Я направил конец ее в пролом, и Орлов с милиционером вытащили трубу наружу. Я остался в темноте и слышал только, как скрипит снег, свистит метель в пустом доме. И как милиционер-художник подает какие-то совершенно не бамбуковые команды. Заноси левее, ложи ее под фонарь и так далее. Наконец свет фонарика снова ослепил меня, и я услышал голос. Ну, брат, граммофона нам не видать. Это бамбук. И до сих пор я не могу поверить, что в ту метельную зиму нам удалось найти в Москве бамбук. Ну вот, глубокой ночью я стоял на дне пропыленного подвала и подавал одно за другим наверх настоящие бамбуковые бревна. Я даже представить себе не мог, что бамбук бывает такой толстый. С удивлением ощупывал узловатые стволы и думал, что Москва действительно город чудес. Орлов вытаскивал бревна на улицу, а милиционер-художник светил фонариком. Надо сказать, что в эти минуты он как-то стушевался и не мог сразу сообразить, как ему поступать в данной ситуации, как милиционеру или же как художнику. Поэтому и выступал в роли осветителя. Когда мы вытащили 5 бревен, милиционер-художник несколько раз помигал фонариком и неожиданно сказал: «Хватит». «Почему? Мало на лодку?» «На самую легкую в мире хватит». В подвале лежало не меньше 20 бревен, и мы с Орловым, не сговариваясь, собирались тащить все. Но милиционер Шура принял решение и мигал беспрестанно фонариком, подчеркивая свою твердость. Под мигание мы уговорили Шуру дать нам еще одно 6-е бревно, в котором я и вылез наверх. При свете уличного фонаря я рассмотрел, наконец, бамбук. Орлов воткнул бревна в сугроб толщиной с водосточную трубу. Оранжевые и коричневые. Блестели они, будто покрытые лаком. «Увязывайте и пакуйте», — сказал Шура милиционер. «А в субботу приходить граммофон слушать». Толкаясь локтями, мы жали Шурину руку, обещали принести пластинки к его граммофону. Орлов даже обнял милиционера и сказал: «Становись-ка ты, Шура, художником!» Мне захотелось поспорить с Орловым. Я обнял Шуру с другой стороны. «Не слушай его, будь милиционером!» «Я и сам не знаю, как тут быть», — признавался милиционер-художник, притопывая валенками. «Душа разрывается, и то, и другое дело нужное». «Надо избрать что-то одно», — сказал Орлов. «Идуть в эту дудку, а то душа разорвется». «У меня душа крепкая», — объяснял Шура. «Ее так просто не разорвать». «Дуй в две дудки», — уговаривал его я. «Это душу укрепляет». Так обнимались мы под метелью. И когда обнялись окончательно, и Шура скрылся за углом, Орлов вытащил из-за пазухи овальную жестянку. Красная краска на ней местами облупилась, прозовела, но хорошо видна была парусная лодка и надпись белым по красному: «Чай. Товарищество «Чайная торговля» В. Высоцкий, компания, Москва». Глава 4. Ночное плавание. Перед нами была старинная вывеска, но как попала она в подвал и как попал сюда бамбук? «Ты знаешь, чего я думаю?» — сказал Орлов. «Я думаю, что в этих бревнах раньше перевозили чай. Насыпали внутрь сухого чаю и перевозили вот на таких лодках, которые называли чайный клипер». Более нелепого предположения предположить было невозможно. Художник Орлов пытался одним махом объединить чай, бамбук и лодку на вывеске прямой линии. Он пошел кратчайшим путем к истине и промахнулся. Орлов просто-напросто устал, его оглушила потеря граммофона. Ведь он мог запросто уросить сейчас под мышкой граммофон, а вместо этого возил с моим бамбуком. Была уже глубокая ночь, снег валил со всех сторон. Мы замерзли и долго связывали бамбук веревкой, связали, взвалили на плечи. Связка получилась громоздкой, руки соскальзывали с гладких лакированных бревен. Переулками мы вышли на Сретенку. Снежные волны выкатывались вслед за нами из темных подворотен, схлестываясь под фонарями, и улетали кверху, громыхать на крышах, выйти на чердаках. «Воет, как граммофон!» — недовольно ворчал Орлов, который шел впереди. «Право руля!» — кричал я ему. Метель то подталкивала нас в спину, то налетала сбоку и разворачивала вперед к улице. Мы неловко маневрировали, напоминая баржу. Это было первое плавание самой легкой лодки в мире. «Левый загребай, правая тарань!» — покрикивал я, и вдруг услышал сзади: «Стоп, машина!» В первую минуту я подумал, что это нас догнал зачем-то милиционер-художник, но ошибся. Нас догонял не художник, но милиционер. «Суши весла!» — крикнул я, и мы повалили связку на снег. Милиционер не художник, поглядывал на нас и на бамбук с крайним подозрением. Из-под его погон сыпалась снежная туха. В свете уличного фонаря кокарда на его шапке до блеска, начищенная метелью, сверкала, как утренняя звезда. Милиционер молчал. Орлов постучал ботинком по бамбуку, потопал ногами, попрыгал. «Метель-то какая, а?» — сказал он милиционеру. Милиционер не захотел вступать в пустой разговор. Не выпуская нас из поля зрения, обошел он бамбуковую связку, посветил фонариком в черные жерла бревен. «Прошу документы». «Документов нет». «Прошу накладные и настройматериалы». «Ничего такого у нас нет». «А где вы это взяли?» «Это бамбук», — чистосердечно ответил Орлов. «Нам его милиционер-художник подарил». На мой взгляд, ничего глупее этой фразы придумать было невозможно. Фраза озадачила милиционера. Несколько секунд переваривал он ее и сказал неожиданно: «Это Шурк, что ли? Шура, который на Сретенке стоит». «Да откуда же у Шурки бамбук? Где ваши накладные?» «Накладные остались у Александра», — ставил я. «Необходимые дополнительные печати». «Какие еще печати? Откуда бамбук?» «Он лежал в Сухаревском переулке», — принялся объяснять Орлов. «У милиционера-художника в подвале. Мы там и вывеску нашли». Он достал из-за пазухи вывеску «Высоцкий и компания», которая дело особо не помогла. «Пройдемте до отделения», — сказал милиционер. «Что вы, пойдемте лучше ко мне в мастерскую», — приглашал Орлов. «Заварим чаю, разберемся». «Уж если разбираться, так в отделении у нас чай со слоном. А можем чаю медведя сделать. Рейтесь. Уж поверьте нам, — уговорил я, — не крали мы этот бамбук. Пойдемте, посмотримте, где мы живем, и если надо, арестуйте». Некоторое время уламывали мы милиционера. И, наконец, он согласился, помог взвалить бамбук на плечи. Мы снова двинулись вперед, а милиционер, не художник, важно, шагал сбоку. Его присутствие сделало наше плавание более торжественным и величавым. Мне было приятно, что в первом плавании самой легкой лодки в мире участвуют сопровождающие корабли. «Вы знаете, — сказал я милиционеру, — вы участвуете в первом плавании самой легкой лодки в мире. Как так? Из этого бамбука мы построим самую легкую лодку планеты». На легкой далеко ли плывешь? Да и зачем она вам? Рекорд, что ли, бить? Да надо бы их побить, веселился я. Чего глядеть на них? Делайте пускодонку. У нас в Мещере все на пускодонках плавают. И за син долбят. Пока мы шли к мастерской, милиционер не художник вспоминал, как делают лодки у них в Мещере. Как выбирают осину, как долбят, как парят, как разводят ее. Когда мы пришли в мастерскую, заварили чай и уселись за стол, милиционер сказал: «Накладные, бог с ними. Но где ж все-таки хоть какие-то документы?» Никаких документов Орлов найти не сумел. Нашел квитанцию за уплату электроэнергии, показал милиционеру, фамилия которого оказалась Оськин. «Это хорошо, что вы платите за энергию», — говорил Оськин. «И чай хороший, вправду коричневый, как медведь. Но все-таки другой раз ночью бамбук не таскайте. Увижу, заберу». Оськин, милиционер, немного отогрелся, снял форменную шапку, расстегнул шинель. «Я бы вас сразу в отделение повел», — признавался он. «Да там мест мало, бамбук некуда девать. Поэтому я с вами и пошел. Но если б вы, ребята, вздумали бежать, пришлось бы мне кое-что применить. Раз пять мы заваривали чаю крепача. За окнами была метель, а мы сидели красные, распаренные, ели столовыми ложками варенье из банки». «Хорошо, что вы не бежали», — продолжал Оськин. «Это молодцы. Тут один недавно вздумал убегать. Мы сидели на кухне под абажуром, сделанным из разноцветных стекляшек палочек. Напротив Оськина на столе висели пять старых медных чайников, связанных вместе. Здесь же стояла скульптурная группа «Люди в шляпах», над которой Орлов работал последние 4 года. «Что это не все в шляпах?» — спросил Оськин. «Сделал бы хоть одного в кепке». «Такие люди кепок не носят», — возражал Орлов. «Это люди серьезные. Вот вы, например, какой носите головной убор, когда снимаете форму?» Оськин хмыкнул, зацепил из банки варенья. «Бетейку», — сказал он. 6 бамбуковых бревен лежали на полу. В кухне они не уместились, и концы их вырезали в коридор. Снег, облепивший бревна, растаял. На золотистых боках сверкали янтарные капли. «Одного не пойму», — говорил Оськин. «Как бамбук попал в подвал?» «Чай и бамбук одного поля ягоды», — отвечал Орлов, помахивая вывеской «Вишовский ико». «Поверьте мне, где чай, там и бамбук». «Видимо, в этом подвале были чайные склады купца Высоцкого», — рассуждал я. «Вместе с чаем он привез и бамбук. Хотел, наверное, построить бамбуковый домик, чтоб чай в нем пить». «Бамбук применялся для упаковки», — спорил со мной Орлов. «Этими бревнами обшивали тюки с чаем. Они работали как спасательный пояс, чтоб чай не утонул, если корабль перевернется». Так болтали мы о чае и бамбуке. И чай заваривался в чайнике. Бамбук лежал на полу. И мне ясно было, что он занимает в мастерской слишком много места. Глава 5. Идея зарастает мохом. Мне хотелось начать строительство лодки немедленно. Несколько дней бродил я вокруг бамбука, чистил бревна, гладил их, измерял. Тельняшки с топором и ножовкой в руках парил я над бамбуком, примеривался, прицеливался, мечтал. Но никогда в жизни я не строил никаких лодок, и так вот просто тюкнуть топором по бамбуку не решался. Надо сказать, что тельняшка теперь у меня была цельная. Далеко позади остался треугольный кусочек

и заливы. В подъезде дома, где жил писатель-путешественник, меня остановила женщина, которую хотелось назвать теткой. Она сидела у лифта в полуразвалившемся кресле, из которого торчали хвосты мочалок, и читала роман Толстого «Война и мир». «Куда?» — спросила она. «К писателю». «Здесь все писатели». «Как-то?» «А так, полный дом. Ты к кому?» Я ответил ей, пораженный, не решился ехать на лифте. «Целый дом писателей я встретить никак не ожидал. И даже представить себе не мог, что такие дома на свете существуют. Поднимаясь с этажа на этаж, разглядывал я двери, обтянутые кожей, по которым созвездиями разбросаны были золотые кнопки. Из-за дверей раздавался собачий лай, звуки пианино, а иногда и стук пишущей машинки. Где-то посреди пути охватил меня вкуснейший дух баранины с чесноком, в котором и вправду чувствую что-то мощное, крепкое, писательское. Добравшись до квартиры писателя-путешественника, я хотел было позвонить, как вдруг увидел табличку. «Звонить воспрещается за нарушение смертной казни». Я потоптался у двери, не зная, что делать. На всякий случай звонить не стал, а тихонько поскребся в дверь. За дверью, в общем-то, было тихо. Только кто-то поскреб ее с той стороны. Я постоял и снова слегка поскребся. С той стороны поскреблись в ответ. Вдруг дверь распахнулась. Я оказался лицом к лицу с огромной собакой без хвоста. Она глядела на меня тяжелым, изучающим взглядом. «Чанг, кто там?» — послышался голос. «Если Гусаков, загрызи его, а если тот тип, что звонил насчет лодки, пускай войдет». Чанг посмотрел мне в глаза. Сообразил, что я не Гусаков, и вильнул обрубком хвоста в сторону комнаты. Я вошел и увидел писателя-путешественника. Он сидел на полу на ежей шкуре и курил кривую трубку. По левую руку от него на шкуре росомахи стоял радиоприемник Телефункин. По правую на шкуре волка красный телефон. Прямо под потолком висела настоящая длинная лодка, по виду напоминающая эскимосский каяк. Я видел ее боевое дно, исцарапанное, покрытое шрамами и облепленное старой засохшей рыбьей чешуей. Я поздоровался и спросил, «А как Чанг отличил меня от Гусакова?» «По запаху», — серьезно ответил писатель и негромко приказал. «Чанг, принеси гостю чем-нибудь помягче». Громко топая, безхвостый Чанг сходил на кухню и принес шкуру рыси. Я расстелил ее и уселся. «У меня ищи шкура австралийского ежа. Я стелю ее, когда приходит Гусаков». «А как же Чанг его до сих пор не загрыз?» «Это не так просто. Чанг грызет его второй год, а тот как новенький». Чанг виноват опустил голову. Дескать, что ж тут поделаешь, бывают такие несгрызаемые гости. «Ваша лодка похожа на каяк», — сказал я, чувствуя, что тему Гусакова лучше не развивать. «Это смесь байдарки с каяком. Я прошел на ней 18 рек Западной Сибири. А ты, случайно, не знаком с Гусаковым?» И в глаза его не видел. «А может, все-таки знаком? Так не хочешь сказать, а? Ты не подослый?» «Не знаком. Не хочу знакомиться», — твердо ответил я. «Я на лодку пришел поглядеть. Интересно, сколько она весит? 25. Тяжеловато. Мне нужно 20 килограммов легче. Купи детское корыто. Погодите, принялся объяснять я. У меня есть бамбук. Из него можно сделать лодочку полегче. А зачем тебе легкая? Лодка должна быть основательной, как дом. Ну, можно, конечно, сделать легкую, заманить в нее Гусакова и пускай переворачивается, а? Для Гусакова можно купить резиновую и дырку проделать. В резиновую Гусаков не полезет. Вот в бамбуковую, да еще самую легкую, в мире его легко заманить. Он потом на всю Москву будет кричать: «Я самый великий человек в мире, плавал на самой легкой лодке в мире. Я уж знаю Гусакова». «А кто вашу лодку построил?» — спросил я. «Может, вы дадите мне адрес мастера?» «Адрес не дам», — сказал писатель-путешественник. «Но в следующее воскресенье я сам поеду к мастеру в Каширу. Бери бамбук, поедем вместе. Чанг, ты поставил чайник?» Глава 7. Отрезанная голова Орлова. Следующее воскресенье мы с Орловым взвалили на плечи бамбук и притащили его на вокзал. Писатель-путешественник ожидал нас у пригородных касс. Размеры бамбука удивили путешественника, но еще больше удивил его Орлов. Как видно, писатель ожидал только меня с бамбуком, а Орлов не входил в его расчеты. Кое-как мы занесли бамбук в электричку, уложили в проходе между сиденьями. Пассажиры спотыкались и ругались на нас так, будто мы везли еловые дрова. «Вы очень похожи на одного моего знакомого», — сказал писатель Орлову, когда поезд тронулся. «Не может быть», — ответил Орлов, который всегда был уверен, что не похож ни на кого на свете. «Если сбрить вам бороду, будет вылитый товарищ Гусаков». «Зачем же мне бороду сбривать?» «Это мы сбриваем мысленно, чтобы на Гусакова быть похожим». «Да не хочу я быть похожим». «Вот это правильно». «И я бы не советовал походить на Гусакова, потому что он неприятный человек, а вы все-таки похожи. Вы не родственники?» Орлов объяснил, что они не родственники, и отключился от вагонной жизни, уставившись в окно. Он явно обиделся на сходство с Гусаковым. Писатель-путешественник тоже замолчал, потому что сходство было очевидно. Я чувствовал себя виноватым и перед тем, и перед другим. Пытался поддержать разговор, но ничего не выходило. Я был зажат в молчащие тиски. С одной стороны давила на меня старая дружба, а с другой — новое знакомство. «Да ладно, — думал я, — главное — вести бамбук до Каширы, лодку построить». Неожиданно беседу оживил человек в золотых очках, который сидел напротив, и все это время шуршал газеты. «И зачем молодые люди носят бороду?» — сказал он. «Ну зачем? Не пойму». Это был камешек в огород Орлова. Орлов не обратил на камешек внимания и упорно глядел в окно на дачные участки, сады и огороды. «Ну, в старое время люди мало читали, вот они и носили бороду. А сейчас-то зачем борода? Я бы всех бородатых взял бы и насильно им бороду сбрил, чтоб на людей были похожи». Я никак не мог понять, отчего эти золотые очки так уж привязались к Орлову. Борода не была самым главным в его облике. И хоть напоминала порой обрезанную снизу горную вершину, орел усов выглядел поважнее. Орлова я бы не назвал бородатым. Скорее уж бородатым-усатым, а еще точнее брадоусом. «Сбрить бороду — это мало», — ответил наконец Орлов. Я бы всем, кто носит бороду, голову отрезал. Это ж потом, если бороду не сбреют. Орлов пошарил в кармане, достал оттуда кривой садовый нож и протянул человеку в золотых очках. «Режьте», — сказал он. «Что такое? Голову мне режьте». На соседних лавках люди забеспокоились, стали прислушиваться к разговору. Кто тянул по гусиному шею, кто протискивал через проход к нам поближе, а кто, наоборот, подальше. «Вы хотели насильно сбрить мне бороду, — натирал Орлов, — а потом отрезать голову. Режьте». «Режьте, режьте! — поддержал писатель-путешественник. — Хотели резать? Режьте. Чего тянуть?» «Ничего я не хотел. Я хотел только бороду сбрить». «Ничего подобного, — сказал я, обращаясь к пассажирам. — Он хотел отрезать голову моему другу. Это все слыхали». «Не хотел я резать», — отбивался человек в золотых очках, привставая и отталкивая нож. «Граждане», — громко сказал вдруг писатель-путешественник, — «среди нас опасный пассажир. Он хотел отрезать голову, а потом сбрить с нее бороду». «Вот вам моя голова», — наседал Орлов. «Что ж вы не режете?» «Да кто же это сказал, что Орлов не похож на орла? Вон как блистают гордые бледные глаза, летают усы, а под ними нож кривой горит в когтистых руках. Да орел же, настоящий орел!» И писатель-путешественник смотрит на Орлова с уважением. «Какой тут товарищ Гусаков? Орел!» Все больше народу собиралось вокруг нас. Человек в золотых очках не выдержал, стал сдергивать с крючка свою сумку. «Только брить хотел, только брить!» — объяснял он, пробираясь к выходу из вагона. Глава 8. Время компота. Мастер жил на окраине Каширы, и вокруг его дома росли старые яблони. С веток их свешивали сверкающие сосульки, меж которыми летали синицы и воробьи. Я думал, что увижу человека преклонных лет, но мастер был вполне молод, с добрым и внимательным, но очень белым, даже белоснежным каким-то зимним лицом. Он встретил нас на крыльце, расцеловался с писателем и спросил его: «Как звать ваших великих друзей?» Писатель познакомил нас и объяснил коротко бамбуковую затею. «О делах потом, — сказал мастер, — прошу вас и ваших великих друзей в дом к столу. Прошу, прошу, прошу». Несколько смущенные мы с Орловым уложили бамбук под яблоню, смели веником снег с ботинок и вошли в дом. За столом собралась уже вся семья мастера, дедушки и тетушки, сестры с мужьями, племянники. Мастер представил нас как великих друзей писателя-путешественника. Мы краснели, кланялись, не зная, как подтвердить свое величие. «Да-да, это мои великие друзья», — поддакивал писатель-путешественник. «Один из них, правда, немного похож на Гусакова, но это сходство чисто внешне. На самом деле он великий человек. Ему в поезде чуть голову не отрезали». «Не может быть!» — восклицали родственники. А стол, за который усадили нас, был завален угощением. Горы салата, застывшие озера холодца. Белоснежное лицо мастера порхало над столом. Мелькали добрые руки тетушек, которые подкладывали писателю-путешественнику, его великим друзьям, свеклки с чесноком, селедочки в шубе, картошечки в мундире.